чуть палатку не развалил, — сказала она и пошла сама привязывать веревку. Изгнанный Ланселот, смущенно посмеиваясь, подъехал к доктору, сидевшему в складном кресле с книгой. — Монарший произвол, — пояснил Ланселот, сочувственно улыбавшемуся доктору. — Можно изгнаннику посидеть рядом с вами, доктор? — Конечно, Ланс. — Как вам читается между небом и морем? — Больше думает, чем читается. Прочту пару страниц, а потом гляжу на небо, на воду и размышляю. — Да, созерцательность — вторая морская болезнь, — заметил Ланселот. — Две вечные стихии, встречаясь и сливаясь, заставляют размышлять о вечности. — Навеял вам какие-нибудь вечные вопросы наш известный писатель? — Представьте, да, навеял. — Знаете, Ланселот, я давным-давно читал трилогию про маленького лорда. И все никак не мог понять, от чего, собственно, мается этот юноша. И почему он все время помышляет о самоубийстве? Ну да, автор объяснил, что героя окружало лицемерное буржуазное общество, а сам был заперт в своем эгоизме, как в стеклянном яйце с искусственным снегопадом внутри. Но почему так получилось? Это оставалось для меня тайной. Теперь я, кажется, разгадал эту загадку, и все оказалось очень просто. Причина страданий маленького лорда заключается в том, что он не верил в Бога и не был крещен. — Разве? — Ах да, ну, что-то там такое действительно было. Вильфред спорил с матерью о том, надо ли ему креститься, — вспомнил Ланселот. — Но я никогда не придавал значения этой сцене. — Не только вы. Я уверен, что и автор тоже. А в этом ключ ко всему. — Как это может быть, доктор, что сам автор не заметил ключевого момента собственной книги? — Это тайна творчества. Я и прежде сталкивался с этим в литературе. Писатель создает произведение по своему плану, порой пишет откровенно в угоду какой-то тенденции или господствующему в литературе направлению, но вдруг побеждает не тенденция, а правда и логика жизни. Магическая сила творчества берет над ним власть, и он говорит читателю то, что и не думал сказать. Вот так и наш известный писатель. Я абсолютно уверен, что он вовсе не собирался писать о трагедии человеческой души и лишенной веры. А он и не писал ничего подобного, доктор. Уж чье-чье, а творчество нашего корифея я хорошо изучил. В музее-усадьбе есть не только все его книги, но и почти все написанное о нем исследователями ее творчества. Поверьте, если бы кто-нибудь когда-нибудь затронул эту тему, я бы не пропустил. Ничего удивительного. Атеизм не вчера начал господствовать в мировой литературе. Я уже и не помню теперь, с какими мыслями я читал светские книги в то время, когда всей душой верил в Бога. Скорее всего, я их вовсе и не читал тогда. Я разрывался между двумя своими призваниями, едва успевал читать медицинские и религиозные книги. Интересно было бы рассмотреть всю мировую художественную литературу сквозь призму христианской веры. Вы снова считаете себя христианином, доктор? Со времени наших эльсинорских бдений над Библией я много размышляю о Боге, Ланс. Моя вера, кажется, ко мне возвращается. Во всяком случае, все, что происходит в мире и вокруг нас, я теперь совершенно непроизвольно рассматриваю с религиозной точки зрения, и мир представляется мне совсем не таким, каким я видел его до нашего паломничества. Неудивительно, что и книгу о маленьком лорде я читаю теперь другими глазами, другим умом, если так можно выразиться. И что же вы прочли другими глазами и другим умом? Вам это в самом деле интересно? Очень. Я же в некотором роде специалист по известному писателю. Тогда я прежде прочту вам некоторые страницы. Послушайте. Конечно. Вот здесь. Мать просит Вильфреда пойти на первое причастие. Не потому, что беспокоится о его душе, а потому, что так принято.